Глава 4. Место действия – звездная система HD-3909, созвездие Ориона. Национальное название – Сураж, сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами императора Ивана. Точка пространства – планета Сураж-4. Дата – 15 августа 2215 года. Военные советы – это особый вид пытки, изобретенный человечеством задолго до того, как мы вышли в космос. Собираешь в одной комнате нескольких умных, амбициозных людей с разными мнениями, даешь им карту и предлагаешь решить, кто из них прав. Результат предсказуем. Все уверены в собственной гениальности, никто не желает уступать, а решение в итоге принимает тот, кто сидит во главе стола, если ему хватит терпения дослушать до конца. В нашем случае во главе стола сидел 8-летний мальчик с умными глазами. И, к моему удивлению, терпения ему хватало с избытком. Малый зал резиденции генерал-губернатора Борисевича был не таким уж малым, достаточно просторным, чтобы вместить длинный стол из настоящего дерева, голографический проектор тактической карты и 5 человек, которые собирались решить судьбу ближайших звездных систем. Утреннее солнце Суража-4 било высокие окна, расчерчивая паркет косыми полосами золотистого света, и мелкие пылинки танцевали в этих лучах, словно крошечные кораблики в космическом пространстве. Я стоял у окна, наблюдая за этим танцем, и пытаюсь собрать мысли в какое-то подобие порядка. День рождения, визит к Зиминой, подарок императора, тревожные новости о перехваченных переговорах. Слишком много событий для одного дня, а он еще толком даже не начался. «Господин контр-адмирал, присаживайтесь». Голос Таисии вырвал меня из раздумий. «Мы начинаем». Я занял свое место за столом, по правую руку от императора, как и полагалось. Напротив меня расположились вице-адмирал Агриппина Ивановна Хромцова и вице-адмирал Арсений Павлович Пегов, 2 человека, которые недолюбливали друг друга почти так же сильно, как в данный момент недолюбливали меня. Таисия села по левую руку от брата, и ее взгляд проскользнул по мне, короткий, непрочитанный, тут же отведенный в сторону. Что-то между нами изменилось после разговора, или точнее после того, как она узнала о моем визите к Зиминой. «Господа!» Голос императора Ивана прозвучал неожиданно твердо. «Мы собрались, чтобы обсудить наши дальнейшие действия в свете недавних событий. Прежде чем перейти к планам, я хочу, чтобы вице-адмиралы Хромцова и Пегов услышали то, что мы узнали несколькими минутами ранее». Хромцова не удержалась. «Что за события, Ваше Величество?» — спросила она, и в ее голосе была настороженность охотника, почуявшего добычу. Император кивнул Таисии, и та активировала голопроектор. В воздухе над столом развернулось окно записи, фрагменты перехваченных переговоров между Граусом и Усташи. Голос первого министра заполнил комнату. «После поражения при Сураже нам необходимо пересмотреть стратегию». Хромцова и Пегов слушали молча, и по мере того, как запись продолжалась, их лица становились все более напряженными. Когда прозвучало «Скоро у нас будет подкрепление, из источника который вас удивит», и «5 дней, нам нужно продержаться 5 дней», Пегов непроизвольно подался вперед, а Хромцова нахмурилась так, что между ее бровями залегла глубокая складка. Запись закончилась. Тишина повисла в зале, нарушаемая только тихим гулом голопроектора. 5 дней, — произнес Пегов первым. Его густые брови сошлись к переносице. «Что может произойти через 5 дней?» «Именно это мы и пытаемся выяснить», — ответила Таисия. «Подкрепление из неожиданного источника. Кто-то, кого мы не учитываем в своих расчетах». Я откинулся на спинку кресла, наблюдая за реакцией присутствующих. Хромцова барабанила пальцами по столу. Признак того, что ее мозг работал на полную мощность. Пегов хмурился, что было его обычным состоянием. Таисия смотрела на карту с тем особым выражением, которое я научился узнавать за месяцы совместных приключений. Выражением человека, просчитывающего варианты. «Адмирал Польдесса», — предположил Пегов. «У него достаточно кораблей, чтобы изменить баланс сил». «Нет». Я сразу отрицательно покачал головой. «Десса и Граус — непримиримые враги. Это известно всем. Они сцепились еще с самого начала войны, и с тех пор их отношения только ухудшились. Десса скорее присоединится к нам, чем протянет руку помощи первому министру». Хромцова бросила на меня взгляд, короткий, оценивающий. Мы с ней редко соглашались, но в этом вопросе она, похоже, была со мной солидарна. Впрочем, как и все остальные присутствующие. «Тогда, возможно, кто-то из имперских князей», — предположила Агриппина Ивановна. Тот же Никита Львович Трубецкой или... Или великий князь Михаил Александрович. Закончила Таисия, и ее голос стал холоднее. Дядя императора и мой. И еще один ярый претендент на престол. При этих словах маленький Иван не дрогнул, хотя речь шла о его родственнике. Человеке, который, по слухам, не прочь был увидеть племянника мертвым. Глаза ребенка оставались спокойными и внимательными, как у игрока в шахматы, просчитывающего партию на много ходов вперед. «Я сомневаюсь в союзе с кем-либо из вышеперечисленных», — сказал я, и все взгляды снова обратились ко мне. «Знаю Никиту Львовича Трубецкого 15 лет. Мы не раз служили вместе, и я имел возможность наблюдать...» Я осторожно подобрал слова. «Так сказать, отсутствие у него выдающихся космофлотоводческих талантов». «Командовать эскадрой и быть талантливым стратегом — разные вещи», — многозначительно заметила Хромцова. «Непонятно, то ли соглашаясь со мной, то ли нет. К тому же Птолемею Граусу сейчас нужны любые корабли. После поражения в Сураже у него их критически мало для защиты столицы. А удержать Новую Москву как ключевую точку пространства и влияния на весь сектор контроля Российской империи для первого министра — вопрос политического выживания». Без столицы он потеряет и легитимность в глазах колониального населения и военных. Разумный аргумент. Я даже был готов с ним согласиться, частично. Однако, — продолжила Агриппина Ивановна, и в ее голосе появилась нотка торжества. После гибели командующего Шереметьева у Грауса нет достойных адмиралов уровня управления космофлотом. Тот же князь Трубецкой — опытный дивизионный адмирал и вполне может занять место погибшего. Я позволил себе легкую усмешку. «Адмиралов у первого министра хватает, Суровцев и Валиту Сташин, оба достаточно компетентны, чтобы командовать флотом, особенно Суровцев». Имя Валериана Николаевича Суровцева вызвало у меня сложные чувства. Мы знали друг друга давно, слишком давно. И наша история была полна противоречий. Ненависть и уважение, переплетенные так тесно, что уже не разделить. И несмотря на все промахи моего визави, я вынужден был признать, что Валериан талантливый командир. Не такой талантливый, как я, конечно. Ха, шучу. Хромцова тут же откинулась на спинку кресла, и ее глаза сузились. Я узнал это выражение. Вице-адмирал готовилась к атаке. И я знал, куда она ударит, еще до того, как Агриппина Ивановна открыла рот. Интересно, что вы упоминаете своего дружка Суровцева, контр-адмирал Васильков. Ее голос стал шелковым, опасно мягким. И не переживаете за кадровый голод в лагере наших противников. Учитывая, что вы сами недавно пополнили ряды адмиралов первого министра. Я поднял бровь. Простите. Бой у Константинова вала. Хромцова подалась вперед. В последней фазе сражения вы не позволили моим канонирам добить остатки 8-й линейной дивизии противника. Более того, вы еще и отпустили ее командира, контр-адмирала Долженкова, на его флагманском линкоре. Молчание, повернутые в мою сторону головы собравшихся. Хромцова обращалась непосредственно к императору, и в ее взгляде читалось что-то похожее на торжество и месть. «Конечно, если такими барскими жестами отпускать каждого нашего врага», — произнесла она, — «у Птолемея адмиралов действительно будет всегда оставаться предостаточно». Пегов кивнул, не скрывая своего согласия. Несмотря на взаимную неприязнь, сейчас они с Хромцовой были союзниками, объединенные общим мнением, что в кровопролитной гражданской войне нет места для жалости. Таисия же смотрела на меня, молча и выжидающе. Император тоже ждал, и в его глазах было не осуждение, нет, скорее любопытство. Он хотел услышать мой ответ. Что ж, они его получат. «Позвольте объяснить мои действия, дамы и господа», — сказал я. И мой голос прозвучал спокойнее, чем я себя в этот момент чувствовал. Прежде всего, я не мог смотреть, как русские космоморяки убивают своих же. Мы все здесь носим имперскую форму, и люди на тех кораблях тоже. Хромцова и Пегов обменялись взглядами, и на их губах появились одинаковые снисходительные улыбки. Так смотрят взрослые на ребенка, который сказал что-то наивное. «Война есть война», — произнес Арсений Пегов. «В ней нет места сантиментам, контр-адмирал». «Возможно. Я не стал спорить. Но давайте поговорим о целесообразности. Уничтожить оставшиеся несколько кораблей 8-й дивизии было неразумно. После ремонта их можно будет использовать. В свете недостатка боевых единиц у Его Величества это весомый аргумент». Хромцова фыркнула. «Корабли Долженкова были к тому моменту, как решето. Восстановить их сейчас имеющимися мощностями верфи Суража-4 — задача сложная и дорогостоящая, если вообще выполнимая. Это если мы говорим о верфях данной звездной системы, уточнил я. Но если у нас окажутся в руках другие звездные системы и верфи, сначала нужно их захватить, парировала она мгновенно. Вы сомневаетесь в победе нашего императора? Подловил я свою оппонентку. Та, насупившись, вынуждена была промолчать. Я улыбнулся. Она сама подвела меня к главному аргументу. Хорошо. И вот тут мы подходим к третьей причине, по которой я отпустил Долженкова. Я обвел взглядом присутствующих. Напомню, кому интересно, что за несколько месяцев гражданской войны контр-адмирал Никита Викторович Долженков ни разу не высказывался против императора и его прав на трон. Данный человек ни разу не поддержал публично ни Грауса, ни кого-либо из других претендентов, в отличие от большинства других космофлотоводцев. Пауза. Исходя из этого, я предположил, продолжил я, что в будущем контр-адмирал Долженков, как опытный дивизионный командир, вполне может перейти на сторону Его Величества. И поступок, который я совершил, защитив его корабли и отпустив его самого, может стать, скажем так, инвестицией в будущее. Храмцова расхохоталась. Не зло, а скорее саркастически. Смех человека, услышавшего что-то невероятно глупое. «Инвестицией?» — переспросила она. «Александр Иванович, вы надеетесь, что враг проникнется благодарностью и переметнется на нашу сторону? В гражданской войне это...» Она покачала головой, все еще улыбаясь. «Это даже мило!» Пегов хмыкнул в знак согласия. «Что ж, вы оба сами напросились». «Агриппина Ивановна», — произнес я, и моя улыбка стала шире, — «позвольте напомнить вам кое-что. Вы, как и адмиралы Балтийского космического флота, Арсений Павлович Пегов, Яков Васильевич Гревс, Настасья Николаевна Зимина, еще несколько суток тому назад тоже не служили императору». Улыбка сползла с лица Храмцовой. «Более того», — я продолжал, не давая ей вставить слово, — «вы изначально были во вражеском лагере первого министра, командовали его кораблями, стреляли по нашим, и тем не менее все вы присягнули государю, перейдя на правильную сторону истории. Итак, все вы сейчас сидите за этим столом в качестве верноподданных». Гробовая тишина. Храмцова побледнела, потом побагровела. Ее рука вообще дернулась к поясу, туда, где обычно висела плазменная сабля. Но сабли на месте не было. Оружие оставляли за дверями зала совещаний. Пегов открыл рот, чтобы что-то сказать, но благоразумно передумал, осторожно покосившись на императора и следя за его реакцией на мои слова. Крыть этим ребятам сейчас было нечем. Что ж, я полностью поддерживаю инициативу контр-адмирала Василькова. Голос императора разрезал напряжение, как луч лазера. Маленький государь смотрел на присутствующих своими мудрыми, живыми глазами, и в его взгляде читалась усталость, не детская усталость от долгого дня, а усталость правителя, которому приходится мирить своих адмиралов. «Контр-адмирал Долженков может оказаться ценным союзником в будущем, либо оказать нам какую-либо другую существенную помощь. А теперь», — он сделал паузу, — «давайте вернемся к главному вопросу. Как нам действовать в свете поступившей информации о неизвестном союзнике Грауса и вообще в свете разгрома Тихоокеанского космофлота?» Иван снова посмотрел на меня, и взгляды остальных снова обратились ко мне. Я ощутил их вес, ожидания, скептицизм, интерес. Храмцова все еще кипела от унижения, но держала себя в руках. Пегов хмурился по своему обыкновению. «Тася?» Таисия смотрела на меня с выражением, которое я по-прежнему не мог расшифровать. «В данном случае, Ваше Величество, — сказал я, — терять время нельзя. Мы не знаем, кто этот союзник и сколько кораблей он приведет. Но мы знаем, что у нас есть окно в 5 стандартных суток, максимум. Поэтому нужно немедленно контратаковать противника на его территории, пока он не успел восстановиться». «Кораблей для наступательной операции у нас крайне мало», — возразил вице-адмирал Пегов. Его голос был ворчливым, но это была профессиональная ворчливость. Он спорил не из упрямства, а потому что видел проблему. Флот императора, несмотря на победу, понес существенные потери. У Грауса все еще больше кораблей, чем у нас. Но у нас есть форты. Голос Таисии заставил всех повернуться к ней. Княжна говорила спокойно, взвешенно, тоном человека, который долго думал, прежде чем открыть рот. Наши глаза встретились. Что-то промелькнуло в ее взгляде, нечто похожее на неохоту. Словно ей было трудно поддержать меня, но она все равно это делала. Для дела, для брата. Я мысленно отметил эту неохоту и спрятал в тот ящик памяти, где хранились вещи, которые нужно обдумать позже. «Первые 25 фортов прибудут к Суражу-4 уже завтра», — подтвердил я. «Они усилят нашу огневую мощь и оборонительные возможности в секторе сражения. Но действовать нужно уже сегодня». Я поднялся с места и подошел к голографической карте, мерцающей над столом. Взмахом руки развернул ее, увеличив участок, который меня интересовал. «Система Смоленск», — я указал на скопление точек. 8 планет, одна обитаемая». «Мы знаем, что представляет собой Смоленск», — сухо заметила Хромцова. «Тогда вы знаете», — я не обратил внимания на ее тон, — «что там находятся крупные запасы Интария. Дополнительные запасы топлива для кораблей и межзвездных прыжков в свете кратно возросшего его потребления нам крайне необходимы. На планете Смоленск-3 они есть». Пегов вставил. «По данным нашей разведки, отступившие из Суража эскадры Суровцева и Усташи просто совершили прыжок через Смоленск, направляясь к столице. Они не оставили там хранения». «Именно», — кивнул я. «Они спешили убраться подальше после разгрома. Не оставили ни кораблей, ни гарнизона. Система пуста, и если мы займем ее первыми, мы получим топливо, стратегическую позицию и плацдарм для дальнейшего наступления», — закончила Таисия Константиновна. Я посмотрел на нее с благодарностью. Она по-прежнему избегала моего взгляда, но ее слова были именно тем, что нужно. Вице-адмирал Хромцова нахмурилась, изучая карту. Я видел, как в ее голове крутятся шестеренки тактического расчета. Она была хорошим адмиралом, и она понимала логику моего плана. Проблема была в том, что понимала Агриппина Ивановна и кое-что другое. «Кто же возглавит передовую эскадру?» — спросила она, и в ее голосе звучал вызов. «И вот мы подошли к главному. Я готова взять на себя эту миссию». Хромцова тут же выпрямилась в кресле, поворачиваясь к императору и переобуваясь в воздухе. «Моя 5-я ударная дивизия понесла наименьшие потери в сражении. Корабли на ходу, экипажи готовы». «Позвольте с вами не согласиться». Арсений Пегов тут же вступил в игру. «Балтийский флот имеет больший опыт автономных операций. Моя дивизия лучше подготовлена к рейду в глубину вражеской территории». Они посмотрели друг на друга с плохо скрываемой неприязнью. Два честолюбца, каждый из которых жаждал славы и не желал уступать. Хромцова, бывшая сторонница Грауса, теперь стремящаяся доказать свою лояльность императору громкой победой. Пегов, ветеран и самый авторитетный дивизионный адмирал Балтийского космофлота, не желающий уступать первенство какой-то там выскочке, тем более из северян. А я стоял у карты и смотрел на них с тем особым чувством, которое испытываешь, наблюдая за неизбежным, потому что знал, как закончится этот спор. «Ваше Величество», — Хромцова повернулась к императору, — «я настаиваю на своей кандидатуре. Захват Смоленска требует решительности и скорости. Моя дивизия, при всем уважении», — перебил ее Пегов, — «чего-чего о решительности балтийцам не занимать. А что касается скорости, контр-адмирал Васильков». Голос императора заставил обоих замолчать. Маленький император смотрел на меня, не на Хромцову, не на Пегова, а именно на меня. «Ваше Величество, именно вы возглавите нашу передовую эскадру». Агриппина Ивановна застыла. Пегов открыл рот и закрыл, не издав ни звука. Даже Таисия выглядела удивленной, хотя, зная ее, она могла просто хорошо притворяться. «Ваше императорское величество», — начала Хромцова, и в ее голосе звучало с трудом сдерживаемое возмущение. «Контр-адмирал Васильков младше меня званием и...» «Контр-адмирал Васильков пользуется моим полным доверием», — перебил ее император. Его голос был спокоен, но в нем звенела сталь, та же сталь, которую я слышал в голосе его покойного отца. Он доказал свою преданность и компетентность. Решение уже принято. Хромцова стиснула челюсти так, что на скулах заходили желваки. Пегов откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Поза человека, который проиграл спор и не желает этого признавать. Я посмотрел на 8-летнего мальчика, который только что отдал мне под командование целую эскадру. В его глазах не было ни сомнений, ни колебаний. Только холодная уверенность правителя, который принимает решение и не оглядывается назад. «Благодарю за доверие, Ваше Величество». «Благодарить будете, когда Смоленск будет наш», — ответил Иван. «Берите все корабли, что на ходу. Формируйте сводную эскадру из самых боеспособных кораблей дивизии Балтийского космического флота и 5-й ударной дивизии. И вперед». Последнее слово прозвучало, как удар молота. Я обвел взглядом присутствующих. Крамцова смотрела на меня с той холодной яростью, которая не предвещала ничего хорошего. Пегов хмурился еще больше обычного. «Таисия!» Таисия наконец-то встретилась со мной глазами, и в ее взгляде я прочел что-то похожее на предупреждение. Или пожелание удачи. С ней никогда нельзя было сказать наверняка. «Слушаюсь, Ваше Величество», — произнес я, отдавая честь. Началась гонка со временем.